Часть вторая. В ту ночь я долго не мог уснуть. А поскольку ничто не могло успокоить меня лучше, чем рюмка рябиновой настойки и несколько страниц севастопольских рассказов, то я и сделал то единственное, что следовало сделать. Я взял книгу, наугад раскрыл в самом начале. Подкрутив фитиль лампы, я прочел поначалу, не вполне вдумываясь в смысл, следующее. В половине третьего часа ночи, а ночь была облачная, темная, на середине Литейного моста сверкнул огонь и послышался пистолетный выстрел. Бросились на выстрел караульные служители, сбежались малочисленные прохожие. Никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился. Нашлись охотники нырять, притащили через несколько времени багры, притащили даже какую-то рыбацкую сеть, ныряли, нащупывали, ловили, поймали полсотни больших щеп, но тело не нашли и не поймали. Да и как найти? Ночь темная. Оно в эти два часа уж на взморье. Пойди ищи там. Никогда ничего подобного я ранее не читал. Взгляд на обложку разрешил мое недоумение. Вместо «Севастопольские рассказы» сочинения графа Л.Н. Толстого на ней значилось «Что делать?» сочинение Н.Г. Чернышевского. Ошибка разъяснилась, но вместе с тем возникло чувство недоумения. Откуда? Каким образом взялась эта крамольная книга в моем доме? Единственным объяснением было то, что книгу, по всей видимости, принесла моя дочь. Завтра надо будет основательно поговорить с ней и со всей строгостью спросить, кто и с какой целью внушил ей интерес к сочинению, признанному многими уважаемыми людьми безнравственным. Обуреваемый этими мыслями, я налил себе рябиновки, да так и закимарил с книгой в руках. Разбудил меня громкий стук в дверь. Утренним гостем оказался человек, которого я никак не чаял сейчас увидеть. Егор Тимофеевич Никифоров, собственной персоной. Едва я предложил гостю сесть и прикрыл поплотнее дверь, как Никифоров заговорил. Притом на лице его обозначилась растерянность, обыкновенно уряднику несвойственная. «Не обессудьте, Николай Афанасьевич», — сказал он, водружая на обеденный стол полукруглый кожаный баул и еще какой-то объемистый темный сверток, тщательно перевязанный бичевой. «Есть надобность в вашей помощи. Как вы знаете, мы с Кузьмой Желдеевым позавчера отвезли покойничков наших в уезд, в Лаишев. Вернулись вчера, то есть уже сегодня, хорошо за полночь. Подъехали к дому, вдруг вижу, будто какая тень от ворот метнулась. Думал, показалось, а нет. Во дворе у ворот самых что-то чернеет. Вот, не угодно ли?» Он указал на сверток. «Видать, через ворота перебросил». Урядник развернул темную рогожу, а там обнаружились и вправду очень интересные вещи. Хорошего покроя длиннополый сюртук из коричневого сукна с атласными отворотами, того же цвета бекеша, шевровые сапоги с низкими голенищами, темно-серые верблюжьи штаны. Все добротное, сшитое не без изящества. Поверх вещей лежал юхтевый бумажник с вытесненным на нем латинским вензелем «Р» и «С», уже виденным нами. «Да», — сказал Никифоров в ответ на мой вопросительный взгляд. «И размеры подходят нашему утопленнику. Да только пуст он портмонет-то. Ни бумаг, ни денег. Вот разве одна бумажка в нем застряла? Из-за нее я к вам и пришел. Написано тут что-то не по-нашему. Подумал, может, вы прочтете, Николай Афанасьевич. Глядишь, и прояснится дело-то. Кто такой, да зачем в холодную воду полез, а?» Он протянул мне листок. Действительно, примерно половина листа была исписана стремительным почерком. «Увы», — я развел руками, — «я, Егор Тимофеевич, владею французским, а это не он. Похоже на немецкий. Вот тут, над «о», две точки. Так немцы пишут. И многие слова с заглавной буквы. Тоже немецкая манера». Говоря так, я, разумеется, лукавил. И немецким языком владел уж не хуже, чем французским. Как же без этого? Так что смысл письма, обнаруженного урядником, мне был вполне понятен. Но захотелось мне познакомить с находками молодого Ульянова. Я осторожно сказал, словно бы только сейчас вспомнив. «А ведь немецким языком наш студент владеет». Никифоров нахмурился. Но делать было нечего. И мы пошли к Ульяновым. Здравствуйте, господа. Садитесь. Владимир указал на стулья в белых чехлах. Чем могу служить? Урядник кашлянул. Господин Ульянов, сказал я, нам нужна ваша помощь. Вы ведь владеете немецким языком, верно? Владимир удивленно поднял брови. Помощь в немецком языке? Вот так. Егор Тимофеевич молча раскрыл баул и протянул Владимиру найденный листок. Ульянов прочитал его и равнодушно пожал плечами. «Не знаю, как и почему это попало вам в руки, — сказал он, — но, судя по всему, перед нами черновик какого-то письма. Или же само письмо, только не отправленное. Автор его сообщает некоему Августу, что Луизу он отыскал, и что дела заставляют его задержаться в России в окрестностях Лаишева. Да, и что он, по всей видимости, никак не сможет быть в Вене на Рождество. Далее просит передать привет некой Элен и ее матушке. Вот, собственно, и все». «Мне это уже было известно». Но я делал вид, что весьма разочарован столь малыми сведениями, которые содержались в записке. Урядник тяжело поднялся со стула. «Благодарю вас», — буркнул он. «Вы нам очень помогли». «Не стоит благодарности». Владимир быстро перевел взгляд с мрачного урядника на меня. «Я так понимаю, вы ожидали чего-то другого? Уж не связано ли это письмо с утопленником?» «Ничего не могу сказать на сей счет». Сухо ответствовал Никифоров. «Да будет вам, Егор Тимофеевич!» – воскликнул я. «Неужели вы забыли, что это именно господин Ульянов обратил ваше внимание на детали, позволившие установить факт второго преступления?» «Господин Ульянов, вы совершенно правы. Эту записку, по всей видимости, написал погибший». «И где же вы ее нашли?» – Владимир нахмурился. На лице Никифорова отразилась мучительная внутренняя борьба. Наконец он крякнул. Махнул рукой, потом, откинув полы шинели, опустился на колени и прямо на полу развернул свой рогожный сверток. «Ага», – протянул Владимир, опускаясь на корточки. «Так-так, любопытно». Он повертел в руках бумажник, заглянул внутрь. С особым интересом ощупал вензель монограмму. Не поднимаясь, крикнул. «Аннушка, ты б гостям чайку налила, и мне заодно». Зрелище трех мужчин, сидевших на корточках и внимательно рассматривавших лежавшие на полу насильные вещи, поразило Анну Ильиничну. Тем не менее, после небольшой заминки она отправилась выполнять просьбу брата. Между тем, внимание Владимира явно привлекла рогожа, в которую были завернуты вещи. Пересмотрев все несколько раз, студент наконец-то выпрямился и отошел к окну. Молчание продолжалось довольно долго. Паузу нарушила Анна Ильинична. Поставив поднос с чаем и сладостями на круглый столик, она удивленно посмотрела на брата, по-прежнему стоявшего к нам спиной. «Володя, ты просил чаю». «А, да-да, спасибо, Аннушка. Пейте, господа, отличный чай. И варенье необыкновенно вкусное. Аня, оставь нас, пожалуйста». Вздернув подбородок, Анна Ильинична вышла. Владимир подошел к нам, придвинул круглый столик и свой стул, сел рядом. «Ну-с», — сказал он, — «и как к вам попали эти вещи?» Урядник рассказал ему уже слышанную мною историю. «Подбросили. Понятно. Думаю, вы и сами уже обратили внимание на то, что все эти вещи вполне подходят несчастному утопленнику. И бумажник тоже. Подтверждением может служить монограмма, повторяющая вышитый на его белье вензель. Видимо, буквы «Р» и «С» — его инициалы. Таким образом, мы имеем дело с иностранцем, возможно, австрийцем или венгром. Во всяком случае, подданным Австро-Венгрии. И, возможно, жителем Вены». Никифоров кивнул. «Все это было очевидно даже для меня. И, на мой, опять же, взгляд, не требовало ни особой наблюдательности, ни особой проницательности, ни гибкости ума. Я почувствовал некоторое разочарование». Словно заметив это, Владимир отпил немного чая, после чего вдруг сказал. «Кроме того, наш утопленник – музыкант или учитель музыки». «А это вы с чего взяли?» – грубовато и недоверчиво спросил урядник. «Взгляните еще раз на записку», – предложил Владимир. «Только на оборотную сторону». Урядник послушно развернул листок. «Я тоже с любопытством заглянул туда и увидел слабые, едва различимые полоски. Ноты!» – воскликнул я. «Нотная бумага!» Владимир кивнул и допил чай. Мы к своему так и не притронулись. «Это все?» – спросил Никифоров. все, что вы можете мне рассказать? Владимир пожал плечами. Думаю, вам мог бы кое-что рассказать тот человек, который подкинул вам эти вещи. Ну, уже этого-то я бы, конечно, потряс как следует. Если он и не убивал сам ту несчастную даму, за которой, по-вашему, полез в воду этот австриец, то уж наверняка знает, кто ее убил. Не думаю, что Мельник причастен к убийству, рассеянно ответил Владимир. Он вам подбросил все это из страха. Но расспросить его, не видел ли господин Паклин чего-нибудь подозрительного, было бы желательно. Сказать, что я был поражен замечанием Владимира, значит не сказать ничего. А уж у Никифорова в буквальном смысле слова глаза полезли на лоб. «Паклин!» – выдохнул он. «Мельник! Как вы догадались?» Владимир воззрился на нас с не меньшим удивлением, чем мы на него. Но это же очевидно. Сия рогожа – мешок для муки, только еще не использованный. А кроме того, по-моему, наш мельник – единственный рыжебородый во всем Кокушкине. А какое отношение ко всему происходящему может иметь его борода? Недоуменно спросил я. Видите ли, Николай Афанасьевич, у утопленника волосы черные. Найденная одежда, полагаю, принадлежит ему, а к воротнику сюртука пристал рыжий волос. Так что вы, господина Паклина, проспросите, поинтересуйтесь у него, не видел ли он в ночь накануне ледостава что-нибудь подозрительное. Вскоре урядник ушел, а я задержался немного у Ульяновых. Хотел было выговорить Владимиру за то, что Аленушке моей книги подозрительное подсовывает. Но вместо этого вдруг вымолвил. Какая страшная смерть. Утопление. Страшная, нахмурился Володя. У меня есть журнальчик один медицинский из отцовской библиотеки. Там описан случай с утопленником. Дело было на Неве осенью. И полицейский врач, осмотревший тело, установил, что смерть наступила от сердечного приступа, вызванного переохлаждением в студеной воде. Насколько я могу судить, наш бедолага господин Рцы слова от того же скончался, от остановки сердца. А как же дама? Спросил я. Ее-то утопили? Несчастная женщина. Дама? Владимир удивленно взглянул на меня. Неужели вы не заметили? Он покачал головой. Вот тена. А еще военный человек, подпоручик артиллерии, участник Севастопольской обороны. Как же ты вы, Николай Афанасьевич, а? Я был удивлен словами молодого Ульянова не меньше, чем он моими. И что же я, по-вашему, должен был заметить? Да ведь у нее раны в груди. Раны? Какие еще раны? Воскликнул я, пораженный до глубины души. Думается мне, огнестрельные, но очень странные. Мне кажется, кто-то стрелял с близкого расстояния, не исключено, что из охотничьего ружья. Однако на дробь не похоже. Но и на охотничьи пули тоже. Такое впечатление, знаете ли, что по этой даме выстрелили из новомодной автоматической картечницы господина Максима. Я читал о ней недавно. Да, протянул я. Надо же, как годы берут свое. Что-то порастерял я способность к обсервации. Да и смешался я тогда. Пришел в некоторые даже смятение. Шутка ли? Два утопленника в нашей добронравной ушне. Студент наш покачал головой, встал и несколько раз прошелся по комнате. В этом во всем есть много непонятного. Вот, например, такой вопрос. Почему в вещах, подброшенных уряднику Никифорову, нет женского верхнего платья? Пальто или шубы? Ведь в легкой тальме по нашей зиме особо не погуляешь, верно? Да уж, согласился я. И что вы об этом думаете? Пока не знаю. Мало сведений. Для начала хорошо бы выяснить, действительно ли несчастный умер от остановки сердца. Ведь это пока только мое предположение. Изрядно интересно, что рассказал мельник Никифорову. Николай Афанасьевич, а ведь вы, мне кажется, поначалу хотели со мной поговорить о другом. Я понял, что мне не удастся уйти от неприятного разговора, мною же самим предумышленного. Я вздохнул и сказал, стараясь смотреть в сторону. Видите ли, Володя, нынче я нашел среди своих книг сочинение господина Чернышевского. Роман «Что делать?», запрещенный цензурою. Несколько тетрадок из журнала «Современник», переплетенных вместе. Это ведь вы дали моей дочери сию книжицу, не так ли? Что же с того? Владимир нахмурился. Николай Гаврилович Чернышевский – честнейший и талантливейший писатель. И книга его о новых и особенных людях, которых, по счастью, все больше рождается в нашей стране. Чтобы вы знали, никакого глумления ни над какими святостями там нет. А есть лишь предвидение той новой морали, которая придет на смену ханжеству и лицемерию сегодняшней жизни. И предвосхищение новых отношений между людьми. Хотите вообразить, каковы эти отношения и каковы герои романа? Прочитайте книгу. Хотя, стойте, я сейчас сам вам кое-что прочту. Слушайте. Рахметов отпер дверь с мрачную широкую улыбкой, и посетитель увидел вещь, от которой и Неографина Антоновна могла развести руками. Спина и бока всего белья Рахметова, он был в одном белье, были облиты кровью. Под кроватью была кровь. Войлок, на котором он спал, также в крови. В войлоке были натыканы сотни мелких гвоздей шляпками с исподи, остриями вверх. Они высовывались из войлока чуть не на полвершка. Рахметов лежал на них ночь. Прочитал Владимир чуть нараспев, а дочитав, посмотрел на меня с восхищением. Ну что скажете? Ну можно ли таких людей, особенных людей, подозревать в безнравственности и жизни во грехе? Гвозди! Воскликнул я. Ну конечно! Гвозди! Отпиленные! Владимир умолк на полуслове, непонимающе глядя на меня. Боюсь, решил он в тот момент, что я рехнулся от волнения. «От гвоздей такие раны бывают, как у нашей утопленницы», – торопливо объяснил я. «У нас охотники иные, как на крупного зверя идут, на кабана, к примеру, патрон не пули заряжают, а несколькими отпиленными гвоздями. И ежели с близкого расстояния выстрелить, так на входе вот такие малюсенькие раны и будут, а на выходе дыра в пол спины, как вы изволили заметить». «Вот как! Чертовски интересно то, что вы говорите». «Гвозди вместо пули. И что, вы знаете, кто из здешних охотников так снаряжает патроны?» «Да почитай все!» – я махнул рукой. «Чем пули лить, стараться? Накусал гвоздей. Вот тебе и все. Это ведь все ваш Рахметов с его гвоздями меня на верную мысль натолкнул». Владимир ответить не успел. В кабинет стремительно ворвалась Анна Ильинична. «Слыхали новость?» – воскликнула она. «Наш урядник арестовал Якова Паклина. И то ли повез, то ли собрался везти его в уезд. Говорят, будто тот признался в убийстве каких-то иностранцев». «Мы мгновенно забыли и о Чернышевском, и об особенных людях». «Не может быть», – прошептал Владимир. «Я же говорил ему, что Мельник не виноват. Вы ведь помните, Николай Афанасьевич?» «Сказать-то сказали», – согласился я, будучи не менее расстроенным. «Только ошибиться тоже могли. Оно как Паклин, и правда убийца». Владимир медленно покачал головой. «Нет», – произнес он мрачно, – «ничуть я не обманулся. Паклин никак не виноват, и я докажу это». «Каким же образом?» – поинтересовался я, не скрывая своего скептицизма. «Единственно возможным», – ответил Владимир. «Я найду настоящего убийцу, Николай Афанасьевич. А вы мне в этом поможете, ведь правда?»